предлагала то же самое?» — спросил Чергинец. «Ну да. Только это вы у него самого узнавайте. Потому как-то, что со мной еще зимой было, ну, в феврале, а съелся он недавно. Уже отец ихний объявился там. В войну он, говорят, сволочью был. Таких тюрьмой не вылечить. Зверем ушел, зверем и пришел. Людям на глаза не казался, в доме никого не терпел. Что сдох он, туда и дорога. Вот и Елышеву отец этот скулу чуть не свернул. Даже так вырвалось у меня. Еще один на подозрении. И с Личко не побоялся со старшиной связываться. Ведь показываться ему не должен был. «Где Наська живет?» — спросил Сергей. «Ушла к Павлу Ивановичу». Судя по последовавшей реакции Сергея, Малыха словно задался целью нас поражать. «Павлу Ивановичу?» Впервые не сдержавшись, воскликнул Сергей. «К нему? Как смогла?» «А Елышев твой? А чего он?» «Да какого ему Надька? За ним такие женщины бегают. Одна врачиха, закачаешься, да и другие». Смутное подозрение шевельнулось в моем сознании. Но лишь гораздо позже я понял, в чем дело. Сергей теперь обратился ко мне. «Новая фигура, Павел Иванович, но вы про него хоть что-нибудь наверняка слышали. После войны его судили. Бывший полицай, не полицай, а так, ну, халуй прихлебатель, прикинулся душевно больным, посидел лет 5, освободился, до сих пор прикидывается. И Надька ушла к нему. Вот она-то уж точно рехнулась». Сергей повернулся к Малыхе. «Гришка, ты туз. Только упаси тебя, нет, не бог, а хотя бы черт, ты ж нам в одном наврал, не было тебя дома. Как я это понял, это мой секрет. Но мы тебя пытать не будем, пока что. Ладно, сам потом придешь рассказать все, как было. Только не опоздай, а сейчас иди скажи своему начальству, что поедешь с нами. Так надо, надо, он тебя отпустит». Пока мы ждали Малыху на автобусной остановке, Сергей делился со мной своими выводами. Тут важны два пункта. Первый — Малыхи дома не было. Одно из двух. Или пошел объясняться с Веркиным отцом, или пошел объясняться со своими портовыми бабами из-за Верки. Тут новеньких нелегко встречают. Хотел бы ему поверить, что он завязал. Второй пункт — Петрушин. Это Павел Иванович, о котором мы говорили. Довоенный дружок Сличко. Уловили? Но он нам не по зубам. Тут дело самого Привалова. А вот с Елышевым вы поговорите сегодня же. Поедете с Малыхой, а я прямиком к Привалову насчет Петрушина. И как я сразу не подумал. А потом спать. Я ж с ночи, если б не снова в смену, я бы сон забыл. Какой тот сон. Сергей даже взмахнул могучей рукой. Вы хоть понимаете, почему я влез в это дело? Почти. Мне важно спасти Володьку. Нет, не отсюда, если он виноват. Как человека. От его же совести. Люблю его. Поверите ли, как брата. Наших младших у нас с вами нет теперь. Я ведь для вас не младший. Плохо жить без старшего брата. Плохо и без младшего. И Володька мне как брат теперь. Дрожу над ним. Даже когда в футбол играет. Чтоб травму не получил, дрожу. На стадион ходить перестал. Да, так вот. Вон и Малыха. Он уже за себя побаивается, потому Елышева выпотрошит. Я ожидал увидеть парня такой же яркой внешности, как Малыха. Вышел же к нам на КПП чистенький, аккуратный старшина, роста ниже среднего, ладно скроенный, в целом симпатичный, но с жестким взглядом. Завидев Малыху, он в удивлении растянул улыбку, поспешил к нам, протянул крепкую руку с длинными пальцами. «Вот этот товарищ, — сказал Малыха, — занимается смертью Надькиного отца, ну и Веркиного, понятно. Мы с Малыхой уговорились, что именно так он начнет. Важно было увидеть, как станет реагировать на известие о смерти Сличко старшина. А тот равнодушно ответил. «Значит, он умер? Послушаем». Но я ему не поверил. Было ясно, что о смерти Сличко он уже знал. Знать он мог, и не побывав сам ночью в крутом переулке. Мог узнать, уже полдня ведь прошло,